Издательство «Бомбора». Океан книг. Лия Шарова. «Мой безопасный мир». Самые важные правила безопасности для детей от 5 до 10 лет. Первое. Глава для родителей. Сложно придумать более скучную тему для разговора с ребенком, чем безопасность. Я знаю об этом как никто, потому что уже более 10 лет наша Федеральная школа безопасности «Стоп-угроза» учит детей и родителей в сотнях городов и в десятках стран. Тренинги, курсы, вебинары, методические пособия для специалистов, книги, консультации – все это с одной целью – сделать безопасность понятной и интересной. Почему же это так непросто? Почему дети, сколько им ни повторяй, все равно уходят с посторонними, устраивают дома пожары, скрывают от родителей опасные тайны и легко втягиваются в плохие игры под влиянием напористых друзей? Почему они теряются и не могут ответить незнакомому взрослому? Почему они так доверчиво уходят с чужими людьми? Давайте пофантазируем. Представьте, что одна вымышленная мама, назовем ее Алисой, внезапно узнала, что во всем мире принят новый закон. Ровно через месяц все дети будут обязаны передвигаться по улице исключительно на двухколесных велосипедах. Такой вот дурацкий закон. Возмущение Алисы нам понятно. Но ничего не поделать. Ей придется научить своего 6-летнего сына Егорку ездить на велосипеде. Конечно, Алиса поначалу расстроилась, ведь это очень опасно. Тем более уже через месяц улицы будут запружены толпами сумасшедших велосипедистов. И многие из них будут ездить, как придется, не соблюдая правил. И, конечно, никто не будет контролировать этот хаос должным образом. Поначалу Алиса в ужасе решила, что она просто не будет выпускать Егорку одного, а постарается возить его повсюду сама. Потом она выдохнула, смирилась и стала соображать, как научить сына кататься на велосипеде настолько хорошо, чтобы не сходить с ума от беспокойства каждый день, выпуская его на улицу. Подруги советовали Алисе не думать о плохом, чтобы не притянуть неприятности. «Все катаются, и мы тоже гоняли в детстве. Ну, как-то выжили?» — говорили они. «Ты просто себя накручиваешь. Думай позитивно». Но Алису такой подход не устроил. И она начала учить Егора кататься. Купила книжку о безопасной езде с красочными картинками, скачала на планшет приложение с правилами дорожного движения и, конечно, подарила сыну самый удобный и симпатичный велосипед. Но уже 3 дня спустя Егор заявил, что ненавидит этот велосипед и не собирается на нем ездить. Ненавидит и все. Стоило Алисе заговорить о том, что ему нужно выучить правила и потренироваться во дворе, чтобы через месяц он мог спокойно кататься самостоятельно, не попадая в аварии, сын зажимал руками уши и отворачивался. Алиса разозлилась. Она отобрала у Егора игрушки и сообщила ему с плохо скрываемым раздражением, что до тех пор, пока он не выучит все правила и не будет уверенно держать равновесие на велосипеде, она не даст ему ни планшет, ни конструктор, ни его любимые эклеры. Она ставила в пример сыну других детей, которые лихо гоняли во дворе взад и вперед, уговаривала послушать хотя бы пару глав полезной книжки перед сном. Патетично всхлипывая и держась рукой за сердце, объясняла, как ее расстраивает такое поведение сына. И, конечно, рассказывала Егорке жуткие истории о том, что может случиться на большой дороге с детьми, которые не умеют кататься и не знают правил. Все эти страшные машины, опасные повороты, переломанные руки и ноги. «Ты тоже так хочешь?» Совала она под нос зареванному сыну фотографии из ленты новостей с мест аварий. Смотри, мальчик выехал прямо под колеса грузовика, потому что, как и ты, не хотел учить правила безопасности. Егор кивал, мрачно повторял правила, забывая их уже на следующий день. Обещал, что не будет вести себя безрассудно, с грустным видом слушал книжку о безопасности, почесываясь и отвлекаясь каждые 5 минут. И ему совсем не нравилось кататься на велосипеде во дворе, потому что рядом стояла нервная мама, и у мальчика ничего не получалось. Ситуация стала патовой. Тревога Алисы росла с каждым днем, так же, как и отвращение Егора к любому упоминанию о велосипеде. По ночам испуганной маме снились кошмары. День Икс неминуемо приближался. Мама Алисы, Тамара Николаевна, женщина с суровым характером, заявила, что дочь все делает неправильно. «Просто посади парня на велосипед и пусть едет. Чем меньше поблажек и кудахтанье, тем надежнее будет результат. Меня так отец плавать учил. Вывез на лодке на середину реки и бросил в воду. Выплыла же, не утонула. Родитель должен быть авторитетом». «Вот иди, посади его на велосипед сама, раз такая умная», — парировала Алиса. Бабушка с Егором вернулись с прогулки спустя 1,5 часа. Ничего не вышло. Насупленный Егор с ссадиной на коленке нехотя ковырял вилкой салат, пока Тамара Николаевна вдохновенно вещала над его унылой матушкой о том, какими храбрыми должны быть настоящие мужчины, и что они не плачут, упав с велосипеда, и не бросают то, что у них сразу не получается, потому что не сдаются на полпути. «Ну, что будем делать, солнышко?» Алиса обняла Егора после того, как грозная бабушка наконец-то ушла домой. «Я понимаю, что мы тебе уже надоели, но и ты меня пойми. Я ужасно волнуюсь. И тебе самому будет гораздо спокойнее, если ты, как все остальные дети, будешь уверенно кататься по улицам. Просто нужно, чтобы ты запомнил и хорошенечко понял, что можно делать, а чего нельзя. Это же очень важно. И тебе нужно учиться быть ответственным и думать о своей безопасности». «Ну, мам!» Егор выдохнул и закатил глаза. «Ты 100 раз уже говорила. Я все запомнил». «Ты обещаешь, что никогда не будешь сильно разгоняться». «Угу». «И что не поедешь за другими мальчишками на большую дорогу, чтобы показаться крутым». «Что я, дурак, что ли?» «И мне будет спокойнее, если ты дослушаешь книжку до конца. Она же интересная». «Она скучная. И ты все время говоришь, что она полезная и важная, и что я сначала должен все послушать и пересказать, а потом уже ты мне прочитаешь сказку». «Но в этой книжке тоже есть сказки и картинки». «Нет», — замотал головой Егор. «Это полезная книжка. Я такие не люблю. И ты всегда так злишься, когда я отвлекаюсь. И угрожаешь, и отбираешь планшет, и...» Егор всхлипнул. Алиса задумалась. Как получилось, что вместо того, чтобы ее сын с интересом слушал веселую книжку и уверенно ездил на велосипеде, который она так обожала в детстве, она умудрилась за какую-то неделю привить ему отвращение и к катанию, и к теме безопасности. «Понимаю, что кто-то из вас сочтет такой мой фантазийный заход слишком банальным и лобовым. Вы же не дети, зачем вам эти истории? Разве нельзя просто написать список из 20 пунктов, какую информацию должен знать ребенок, например, в 7 лет? В чем проблема просто посадить ребенка перед собой и провести с ним серьезную разъяснительную беседу? Объяснить, как опасно разговаривать с незнакомцами, убедить в том, что нельзя болтать с парикмахером или врачом о том, как мама с папой поссорились вчера, и что именно по этому поводу думает бабушка. Разве нельзя просто объяснить ребенку так, чтобы он понял раз и навсегда? Большинство так и делает. Почти все родители во всем мире. Но в результате каждый день тысячи детей на наших тренингах дают абсолютно одинаковые неверные ответы на простые вопросы, и демонстрирует совершенно схожие заблуждения. 9 из 10 детей 5-10 лет помогут незнакомому пожилому человеку донести до машины сумки с продуктами. 9 из 10 детей не смогут прервать разговор с посторонним, если тот обращается вежливо, что-то предлагает или просит о помощи. 9 из 10 зайдут в лифт с незнакомцем, потому что постесняются выглядеть странно. При этом своим родителям ответят, что никогда так не поступят. 7 из 10 детей не знают наизусть номера телефонов родителей. 7 из 10 детей не смогут закричать на улице «Помогите, я не знаю этого человека» и не смогут быстро убежать от болтливого взрослого, потому что как-то неудобно просто взять и побежать, если ничего страшного не происходит. Я могла бы перечислять ошибки и пробелы в понимании и знаниях детей еще 15 страниц подряд. Они у большинства детей абсолютно одинаковы. И все это потому, что многие родители учат детей безопасности одними и теми же способами. Горячий топ-10 родительских ошибок. Мы учим безопасности урывками, бессистемно, методом серьезного разговора о важном. Часто спонтанные, нервные и бессвязные объяснения правил происходят после очередной страшной истории в ленте новостей или после того, как ребенок делает что-то не так. Говорим и объясняем, долго и занудно повторяя одно и то же, вместо того, чтобы спрашивать и весело обсуждать. И часто делаем это с неприятной, поучительной интонацией. Ждем правильных ответов и раздражаемся на неправильные, не углубляясь в причины заблуждений. Дети уже к 5-6 годам отлично знают, какой ответ от них ждут родители, и боятся размышлять. Перебивая, поправляя, возмущаясь и закатывая глаза, родители никогда не поймут, в чем настоящая проблема. Например, что ребенок искренне считает, что можно доверять всем женщинам или мужчине в форме полицейского. Или думает, что преступник будет выглядеть подозрительно, и что можно отличить плохого человека от хорошего по поведению и выражению лица. Или глубоко уверен, что пожилым людям нужно помогать, а старших надо уважать и слушаться. Или считает, что если он скажет правду, мама будет ругаться или ужасно сильно расстроится и заплачет. Или родители не узнают, что ребенок очень зажат и не способен громко закричать в общественном месте, привлекая внимание прохожих, потому что привык слышать «не шуми, не кричи, ты меня позоришь». Вон тетя уже смотрит на тебя и думает, какой непослушный мальчик. Не тренируем навыки на практике, ограничиваясь теорией. Превращаем тему безопасности в неприятную, тяжелую и скучную серии «Сначала урок, потом отдых». Злимся, если ребенок слушает невнимательно. Запугиваем страшилками и наказаниями. Приучаем ребенка действовать только в тех ситуациях, когда родители его контролируют и смогут узнать правду. Ругаем за правду и редко благодарим за честность. Реагируем на любую неприятную информацию возмущением и нотациями. И дети перестают рассказывать нам правду и начинают следовать принципу «лишь бы родители не узнали». Сами не знаем, как вести себя правильно в опасных ситуациях, потому что не понимаем, что наше «не», «не ходи», «не разговаривай», «не открывай» и так далее — это не навык, не умение, не знание. Ребенок должен пошагово понимать, из чего конкретно состоит каждое «не», точно представлять, что ему нужно сделать, а не что ему делать нельзя. Например, что именно ему делать, не разговаривая с незнакомцем? Что делать, не соглашаясь помочь кому-то? Из каких действий состоит это пресловутое «не заходи в лифт»? Сами подаем плохие примеры, нарушая правила безопасности, стесняясь окружающих, не отстаивая свои личные границы и не признавая свои ошибки перед ребенком. Боимся темы безопасности, потому что суеверно не хотим думать о плохом. Наша привычная модель воспитания состоит из следующей неэффективной и вредной логической цепочки, которая превращается в замкнутый круг. Объяснить, повторить, проконтролировать, наказать в случае невыполнения, объяснить еще раз. Проверьте себя. Подставьте в эту цепочку любую проблему, с которой вы уже сталкивались с вашим ребенком. Возможно, он убегает без спросу, или болтает с посторонними в общественных местах, или готов ради того, чтобы другие дети с ним дружили, играть во что угодно и подвергать себя опасности. Или он откроет дверь, будучи один дома. Или не смотрит под ноги и позавчера чуть не провалился в люк. Или он растеряется и заплачет, если заблудится в толпе в огромном торговом центре. Или наивно ринется помогать доброй женщине или вежливому дедушке. Но вы же уже поговорили и все объяснили, и повторили, и контролировали, и даже наказывали, а он все равно не понимает. При этом дети прекрасно помнят все ваши слова, и вы раз за разом возмущенно повторяете: «Почему ты так сделал? Мы же учили с тобой, как нужно себя вести. Ты же мне обещал». Дело в нас, родителях. Учить так, как мы привыкли, неэффективно. Ребенок кивнет, что все понял, пообещает, что больше так не будет. Но вы не будете спокойны и не сможете выйти из замкнутого круга, который я описала выше. Вы так и будете контролировать, напоминать, наказывать и объяснять снова и снова. Эта аудиокнига – одна из нашей серии книг по безопасности. Она построена таким образом, чтобы в сознании ребенка сама по себе выстроилась система безопасного поведения в разных ситуациях. Все, что нужно от вас – не быть как мама Алиса, не заставлять ребенка слушать или читать эту книгу вместо игр или мультиков, не уговаривать и не обещать ребенку, что если он хорошенько запомнит эту важную главу, вы разрешите ему что-то веселое. Не говорите слов «полезно», «важно», «серьезно», «ответственность». Даже слово «безопасность» лучше не произносить. Оно ужасно скучное. Не объясняйте ребенку долгими эмоциональными монологами то, что ему непонятно, или то, что, на ваш взгляд, нужно обязательно рассказать именно сейчас, чтобы запомнил раз и навсегда. Не пугайте страшными историями. Не проверяйте, что именно он запомнил. Не будьте занудой с натужной пластиковой интонацией строгой училки. Иначе вы никогда не поймете, в чем настоящие трудности у вашего ребенка и почему именно он может сделать роковую ошибку. Вы услышите правильный ответ или клятвенное обещание, но на практике ребенок сделает все наоборот. И самое главное, все знания о безопасности, все умные книжки и правильные мультфильмы совершенно бесполезны, если ребенок стесняется закричать на улице, быстро побежать в общественном месте, быть шумным, неправильным, неудобным. Если он задавлен авторитетом взрослых и боится быть невежливым и невоспитанным, то к нему очень просто подобрать ключик с помощью мягких уловок или грубого запугивания. Если он не чувствует себя вправе защищать свои границы от кого угодно, без исключений, то никакие заученные правила не помогут ему постоять за себя. Эта внутренняя сила и самоуважение, уверенность и осторожность не воспитываются монологами родителей. Они приходят с примерами от разных людей, с впечатлениями от разнообразных историй и приключений любимых героев, с практическими веселыми тренировками, похвалой и обнимашками. Самый лучший способ научить – это спросить, а не рассказать. Именно с помощью вопросов можно заложить в сознание ребенка любые знания, Но чтобы он хотел честно отвечать и рассуждать, он должен быть уверен в том, что никто не назовет его глупым, не махнет рукой и не перебьет на полуслове, рассказывая, как надо на самом деле. Сказать ребенку, в чем его ошибка, очень часто значит перечеркнуть себе самим путь к возможности ее исправить. А мягкие реакции: «Как интересно, а почему ты так думаешь?» «Согласна. Но давай подумаем, что будет в таком случае? А что, если после этого получится вот так? А что бы ты сделал, если бы это не сработало?» «Хорошо. А в чем минусы такого выбора? А если ты в ответ услышишь вот это, тогда как?» Сподвигнут ребенка рассуждать дальше и приходить к верным решениям самостоятельно. К тому же, в обучении навыкам безопасной самостоятельности очень важно задействовать разные участки мозга. То, что ребенок только частично запомнит после прочтения истории, он отлично усвоит, отвечая на вопросы, рисуя, тренируясь на практике, рассуждая над ассоциативными карточками. Так знания станут реальной силой. Эта аудиокнига поможет вам с помощью историй, вопросов и заданий не только вместе разобраться в правилах общения с разными людьми, но и превратить эти знания в уверенные навыки. А еще в ней раскрыта эффективная модель общения с ребенком, и вы сможете использовать каждую главу как повод для нескольких важных доверительных разговоров. Ребенок не должен бояться, узнавая об опасностях этого мира. Он должен становиться увереннее и сильнее. И самый простой путь к этому – простая и четкая теория, доведенная до формул, выявление слабых сторон и заблуждений, мягкая работа с ними и тренировки, практические упражнения, которые ему захочется повторять. Я много раз наблюдала, как дети выбегают с наших тренингов с хохотом, радостные и вдохновленные. Им хочется делиться впечатлениями и немедленно начать тренироваться. Грустно видеть, как в один миг все вдохновение испаряется, когда мама, встречая ребенка в коридоре, шипит, наклоняясь к его уху: «Я слышала, как ты отвечал на занятии. Мы же с тобой обсуждали это. Разве нет?» «Говорил какие-то глупости и отвечал тише всех. И не мог нормально крикнуть. Как же ты будешь от преступника отбиваться, если не можешь закричать даже на занятии? Сейчас пойдем домой, и ты мне подробно расскажешь все, что запомнил после тренинга. Перестань прыгать, веди себя нормально». Понимаете, да? Воздушный шарик вдохновения и желание разговаривать моментально лопнет. Безопасность – это не о правилах и запретах. Это совсем о другом. Это может быть просто и интересно. И я хочу вам это доказать. В этой аудиокниге мы с вами пошагово сформируем у ребенка уважение к себе, чувство собственного достоинства и понимание ценности своих личных границ. Чтобы ребенок не ушел с посторонним, не постеснялся позвать на помощь и вообще мог не послушаться взрослых, нужно, чтобы он был абсолютно уверен в своем моральном праве на это. Наши дети умеют капризничать со своими близкими, но очень легко поддаются на уловки знакомых или посторонних взрослых и не могут противостоять их давлению. И прежде чем переходить к обучению моральной самозащите в разных ситуациях, нужно выстроить базу, без которой никакие правила, запреты и тренировки не будут работать. Поэтому эта аудиокнига самое важное. Обсуждайте с ребенком вопросы из каждой главы легко и весело. Говорите сами как можно меньше. Хвалите за размышления и не критикуйте те мысли, которые покажутся вам неправильными. Когда я говорю о том, что в обучении безопасности нужен системный подход, то имею в виду конкретный план. Нам с вами нужно, чтобы ребенок точно знал, что нужно делать в разных ситуациях. не стеснялся делать то, что нужно. Все рассказывал родителям, не опасаясь, что его будут ругать. Пункты 1 и 2 состоят из конкретных шагов, теории и практики, которые я перечислю далее. А 3 — это полностью ваша ответственность. Первый шаг. Начинать нужно с темы личных границ и уважения к самому себе. Без понимания того, что мое тело, мысли, чувства, желания — это очень важно и ценно, не достичь правильного отношения к самозащите. Ведь ребенок, который привык терпеть дискомфорт, молчать о неприятностях, во всем уступать и бояться быть неудобным, не сможет защитить себя ни от ровесников, ни от взрослых. Сюда же входит и понятие дружбы, плохие и хорошие игры, умение противостоять травле и вовремя просить о помощи у взрослых. Второй шаг — это ясное понимание кругов доверия, своих, знакомых и посторонних. Круги доверия и правила общения с каждым из них, а также правила взрослых, очень упростят жизнь ребенка и дадут ему полное право вести себя невежливо не только с посторонними, но и с теми знакомыми взрослыми, которые нарушают правила своего круга. Так ребенок точно запомнит, кому конкретно из взрослых можно общаться с ним и что именно эти взрослые могут делать. Третий шаг. Заучивание и отработка на практике алгоритмов поведения с незнакомыми взрослыми в случаях, если те просто заводят разговор, просят о помощи, преследуют или удерживают. На этом же этапе мы изучаем и избавляемся от стереотипного образа преступника и плохого человека, изучаем уловки злоумышленников и отрабатываем навыки применения 2 суперсил — быстрые ноги и громкий голос. Этот этап позволит ребенку моментально отпугнуть преступника и спастись бегством или уверенно и громко позвать на помощь. Четвертый шаг. Умение просить о помощи, алгоритмы поведения в ситуациях, если потерялся или если происходит что-то необычное. Пятый шаг. Изучаем тему «один дома». То есть учимся безопасно использовать потенциально опасные предметы, не открывать дверь посторонним и вызывать скорую. Шестой шаг. Изучаем безопасность в подъезде, дворе и на дороге. Тренируем безопасные маршруты, а заодно изучаем правила поведения на воде, в лесу и во время семейных путешествий. Седьмой шаг. Поведение в экстремальных ситуациях как дома, так и в общественных местах. Оптимальный возраст начала обучения правилам безопасности — 4-5 лет. А к 6-7 годам, то есть к началу школы, ребенок уже должен освоить все 7 этапов. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, поможет вам освоить с ребенком 1 и 2 этапы обучения безопасности. А другие книги этой серии станут отличными помощниками в изучении остальных шагов к безопасной жизни ребенка и к вашему спокойствию. В конце аудиокниги небольшой тест. Он нужен вам для того, чтобы выявить слабые места в представлениях вашего ребенка. Пометьте их для себя, не критикуя ответы, чтобы в дальнейшем более подробно обсудить эти темы или проработать их с помощью следующих книг этой серии.